Маша. Маша ошарашенно смотрела Андрею вслед. Все-таки странный тип. Только ей начало казаться, что в нем проклюнулось хоть что-то человеческое, как вот, пожалуйста, повернулся к ней спиной и утопал в одному ему известном направлении без элементарного «до свидания». Хам! И все-таки. Маша поднималась по лестнице, и настроение улучшалось с каждой ступенькой вверх. Андрей Яковлев только что ей сделал первый комплимент. Сказал, что в ее теории что-то есть. Значит, я не простая блатная, дорогой мой капитан. Я еще соображаю головой. И тебе пришлось это признать. Он даже согласился взять Кентия в тандем к ней. Совсем уж чудо. Осталось только позвонить последнему и порадовать его. В ближайшие дни, вместо оценок икон, разъездов по антикварным ярмаркам и общения с коллекционерами, он будет допрашивать с десяток свидетелей по делам на Берсеневской набережной, убийству в Кутафьи башне, Коломенском. Она набрала его номер. — Кентий! — жалобно сказала она в трубку, только услышав его барственное «слушаю». — Выручай! Мне нужно допросить кучу людей, а у меня не хватит на всех времени. В трубке установилось гулкое молчание. «Я знаю, что использую без зазрения совести лучшего друга», — покаянно произнесла Маша. «Но больше без зазрения совести мне использовать некого. Это только 3-4 дня». «Я согласен», — раздался насмешливый голос. «Я посмотрел, смогу ли отменить назначенные на эту неделю встречи». «Ой, замечательно», — засмеялась Маша. «Нам нужно выяснить, Кентий, основные прегрешения наших жертв. Понять, почему. Я куплю нам по диктофону». «У меня есть, Маш. Покупай только себе. Завтра я за тобой заеду. Сейчас не могу долго разговаривать, у меня посетители». «Прости, до завтра». И Маша со счастливой улыбкой нажала на отбой. У нее началась настоящая работа, настоящее дело, и его можно будет делать рядом с Кентием, вдали от неприятного начальства. Но не радость ли? На завтра Кентий приехал в положенное время. Маша ждала его на скамеечке у подъезда, обзванивая номера по списку. — Привет! — она помахала Кентию рукой и снова стала говорить по телефону. Он присел рядом. — Смотри, — сказала Маша, распрощавшись с последним собеседником, — у меня получилось организовать несколько встреч. Я решила логичнее начать с первых загадочных цифр. К примеру, у меня будет номер один, я прямо сейчас встречаюсь с девушкой того парня, который был меньше всего изуродован в подвале Берсеневской набережной. Тот, у которого на футболке цифра один, Слава Овечкин. Тебе достанется спортсмен, пловец, поедешь в Олимпийскую деревню. Он может рассказать о третьем, Солянка Александре. Они были коллегами и даже соперниками. Дальше у меня лучшая подруга. Родители жертвы оказались на даче Юли Томилиной, жертва под номером 2. Зовут Шурупова Татьяна. И нужно еще будет найти собутыльников того Коляна. До них я по понятным причинам дозвониться не смогла. Найдешь? Иннокентий кивнул. Маша отдала ему список с адресами, и первая вскочила со скамейки. — Поехали.